Кем был владыка Лазурный Дракон? С каких это пор другие люди могли позволить себе так с ним обращаться? Более того, за его спиной стоял клан драконов, так что, естественно, подобные слова не могли его испугать. «Я приказал им лишь искать шкатулку и не вредить никому без необходимости», — нахмурился Лазурный Дракон. В следующий миг он взорвался. Кто мог предположить, что как отряд двинется вперед, они будут полностью окружены бесчисленными ордами демонических зверей, и что даже божественные звери примут участие в этой бойне? Всех моих людей истребили в мгновение ока. На некоторое время в зале воцарилась тишина. Неожиданно голос подал Цинь Юй. Вы помните то необычное явление несколько лет назад? Все взгляды скрестились на юноше. Цинь Юй спокойно улыбнулся и продолжил. Изначально демонических зверей можно было встретить уже в столе от границы глуши. После начала поисков мы не раз натыкались на них и даже потеряли немало экспертов в стычках, однако в какой-то момент они все куда-то запропастились. Ну, вспомнили, действительно, с серьезным видом кивнул Ди Лун. С тех пор мы продвинулись на 2 миллиона ли вглубь, но не встретили ни единого демонического зверя. По всей видимости, этот черный город действительно представляет собой единую фракцию. Возможно, он и приказал всем демоническим зверям собраться вокруг города и не вступать с нами в конфликты. ХМФ, пренебрежительно хмыкнул стоявший за преподобным Янь Сюем Хутянь, этот город имеет немалую мощь. По количеству сюяистов он может поспорить даже с дворцом Лазурного Дракона. Так почему же они испугались наших небольших отрядов? Зачем собирать всех подконтрольных демонических зверей вокруг города? Испугались? Действительно ли нежелание сталкиваться с нами означает страх? Могучий интеллект сюсинистов во всей красе, тонко улыбнулся и да, преподобный Хутянь пришел в ярость. Ты переходишь все границы. Вот и в этот раз... Люди края бессмертных нашли ту тайную пещеру, но твои головорезы их убили, чтобы прибрать ее к рукам и скрыть от нас. ХМФ, это уже слишком. И да ничего не ответил. Зато стоявший рядом с ним Цзя Цзюй засмеялся. Хутянь, ты по-прежнему все такой же засранец. А где мисс Циту? Невинно улыбнувшись, спросил вдруг Цинь Юй. Мысли о ней его немало забавляли. Удивительно. Но этот Сюньфэн из города Суянь до сих пор продолжал искренне и настойчиво ее добиваться. Естественно, Циту Сюй это раздражало, но она пообещала Цинь Юю не убивать этого смертного. Молодой человек отчаянно старался последние 10 лет ради Циту Сюя, но он был цветком-одногодкой, а она – бесстрастным и вечным водным потоком. Ей было неуютно и непривычно из-за того, что ее добивается мужчина, но, в конце концов, Циту Сюй была сюмаистом на ранней стадии кунмин. Как она могла принять чувство смертного? Циту, она в глуши, и да внезапно прикусил губу, так что на ней выступила капелька крови. Лазурный дракон нахмурился. Все, кто был знаком Сыда, знали, что означает этот жест. Король темницы принял какое-то важное решение. Владыка примиряюще улыбнулся. И да, Янь Сюй, это ваша пещера, просто опасная дыра в земле. Стоит ли из-за нее сражаться? И да вдруг хмуро произнес. Я хочу вам всем кое-что рассказать. Девятый нефритовый клинок, скорее всего, находится именно в той пещере. Однако эта шахта намного опаснее, чем все те места, где хранились остальные 8 мечей. 9 мечей были спрятаны в 9 различных локациях. Каждая из них была более опасной, чем предыдущая, а последняя, 9-я, была самой пугающей. Как ты можешь быть в этом уверен? С сомнением спросил старый маразматик трехглазый. Невозможно знать это наверняка, ты что-то замышляешь, верно? И да холодно хмыкнул. Трехглазый, я проявил немалую щедрость, рассказав тебе об этом, а в ответ слышу обвинения. Сиди тогда дома. Циту Сюй лично отправила мне этот отчет. Она обнаружила в этой глубокой пещере знакомую ауру. Знакомая аура? Все сразу поняли, о чем идет речь. Конечно же, это была аура бессмертного, который оставил после себя замок бессмертного 9 мечей, таящий в себе несметные богатства. Разумеется, с учетом своего положения, Циту Сюй видела нефритовые шкатулки дьявольской темницы. В прошлом и да, Циту Сюй и Цзя Цзю даже пришлось объединить усилия, чтобы снять защиту от пыли с этих футляров. После этих слов собравшиеся отбросили сомнения. Завтра люди моей дьявольской темницы пурпурного пламени отправятся в эту таинственную шахту. А пойдет ли кто-нибудь из вас со мной или нет, меня не особо заботит. Кончики губ и да изогнулись. Это была странная полуулыбка, одновременно мрачная и зловещая. Я в деле, мог и не спрашивать. Если не взгляну на это своими глазами, то точно себе этого не прощу. В конце концов, я вложил в эту авантюру столько усилий. Лазурный дракон высказался первым. Трехглазый подхватил. Если идет лазурный дракон, то я не могу остаться в стороне. Я обязан заполучить девятый меч. Преподобный Янь Сюй улыбнулся. Эту пещеру нашли люди края бессмертных, так что я-то уж точно не отступлюсь. Раз все за, то и зал девяти демонов присоединится. Но вы не должны забывать, что эта пещера поглотила уже несколько тысяч экспертов дьявольской темницы и края бессмертных. Это определенно не будет легкой прогулкой после обеда, скрестив руки на груди, хмыкнул Дилун. Цинь Юй поднялся со своего кресла и направился к выходу. Господа, завтра войска Звездной Башни также отправятся с вами к этой пещере. Но не забывайте об этой таинственной фракции сюяистов. Почему его правитель решил собрать всех своих подданных в окрестностях города? Когда отзвучали последние слова, Цинь Юй уже покинул поместье. Хэй Юй и Хао Фэй со своим извечным черным стеком на плече последовали за юношей. Том 8, глава 14. Опасная зона — это было пространство, заполненное непроглядной тьмой. Единственными видимыми объектами в этой черноте были лишь два кроваво-красных глаза. Неожиданно рядом с парой пугающих глаз появилось какое-то белое пятно. Когда оно замерло на месте, стало понятно, что это белоснежный котенок. В следующий миг котенок превратился в женщину с кошачьей головой. Эта женщина-кошка носила облегающий белый костюм, подчеркивающий ее невероятно соблазнительные формы. Она также была божественным зверем, недосягаемым абсолютом среди обычных демонических зверей. Женщина-кошка почтительно промолвила: «Повелитель». Пара кровавых глаз повернулась в ее сторону. «Сясюэ, время для 6 из 9 испытаний Алого Луаня и Скалистого уже почти пришло, не так ли, повелитель? По ощущениям Алого Луаня, его 6 из 9 испытания небес состоится через 3 месяца. Скалистый же пока еще не ощутил приближения своего», — поклонилась женщина. «Вы полностью уничтожили силы Дворца Лазурного Дракона?» Женщина-кошка хищно улыбнулась. В ее золотых глазах сверкнули кровавые искорки. «Повелитель, мы не пощадили ни одного из них». «Очень хорошо». Кроваво-красные глаза внезапно закрылись, полностью исчезнув из вида. Бескрайняя глушь неспроста так называлась, она была невероятно обширна. Главные фигуры 6 крупнейших фракций океанического мира Сючжин мчались над глушью, словно россыпь разноцветных метеоров. Своим подчиненным, ведущим поиски, они приказали собраться у входа в таинственную пещеру. Высшие чины фракции все имели солидный уровень силы, так что скорость этих нескольких десятков сючжинистов была поистине огромной. Хао Фэй изменил размер своего стека, так что тот стал напоминать ствол огромного черного дерева. Развалившись на нем, Хао Фэй с усмешкой глянул на Цинь Юя. «Старший брат, ты и вправду силен. Сестренка Лиер хотела отправиться с нами из любопытства, но ты сумел убедить ее остаться, удивительно». Цинь Юй криво улыбнулся в ответ. В конечном итоге все сючжинисты решили отправиться в глушь, чтобы исследовать странную шахту. Когда Лиер об этом узнала, она тоже решила поучаствовать в этом приключении. Цинь Юй знал, что девушка владеет уникальными магическими способностями, но все же, ее уровень силы был слишком низким, а пещера – слишком опасной. Поэтому он использовал все возможные средства, чтобы отговорить ее, и, в конце концов, преуспел. Поэтому от Звездной Башни в этот поход отправились только 3 ее мастера. «Обезьяна, старший брат это сделал ради ее же блага», — раздался голос Хэй Юя. Хао Фэй покачал головой. «А то я не знаю, но беспокоиться о безопасности сестренки Лиер абсолютно бессмысленно. Дядюшка Лань заботится о ней больше, чем о ком-либо другом. Как у нее может не быть тузов в рукаве?» Его голос был наполнен абсолютной уверенностью. Цинь Юй ничего на это не сказал. Что бы ни случилось, он не станет подвергать Лиер ненужной опасности. В бескрайней глуши повсюду можно было видеть горные хребты и глубокие ущелья. И, разумеется, густой лес, состоящий из громадных, высотой в сотни и тысячи чжан, деревьев. Из зарослей то и дело доносились крики и рев демонических зверей, еще не достигших ступени Цзиньдань. Эксперты океанического мира Сючжин не останавливались ни на мгновение, направляясь прямо на восток. Прим, W. На всякий случай напомню, кто забыл. 1 чжан равно 3,33 метра. Через несколько дней пути они наконец достигли точки назначения. К этому моменту здесь уже собралось множество экспертов всех фракций, за исключением Звездной Башни и Дворца Лазурного Дракона. Силы последнего были полностью уничтожены, а подчиненные Цинь-Юя по-прежнему оставались в 100 тысячах ли от границы глуши. С учетом уровней сил обычных стражников, им понадобилось бы слишком много времени, чтобы добраться сюда в разумные сроки. Эксперты края бессмертных Пынлай, дьявольской темницы пурпурного пламени, чертога синих вод и зала девяти демонов разразились приветствиями в адрес своих лидеров. Таинственная пещера располагалась в долине, притаившейся в глубине одного из длинных горных хребтов. Ширина шахты составляла около 10 метров, а ее дно терялось во мраке. В настоящий момент лазурный дракон и остальные собрались у края бездны. От этой пещеры действительно исходит аура бессмертного. Святое чувство здесь совершенно бесполезно, так что мы сможем рассчитывать только на наши глаза, уверенным тоном проговорил владыка. Последние сомнения покинули его. До того, как начать говорить, он позаботился о защитном барьере, чтобы подчиненные не услышали, о чем они говорят. Остальные согласно кивнули на его слова. Они все ощутили странное поведение святого чувства в этой области, а также знакомый запах ауры бессмертного. Преподобный Янь Сюй громко объявил: «Господа, думаю, все уже пришли к выводу, что именно здесь находится последнее из мечей. Нам осталось лишь исследовать эту пещеру и узнать, насколько она глубока. Давайте обсудим, стоит ли нам объединить усилия, или каждый будет действовать самостоятельно». «Ха-ха, у меня нет мнения по этому вопросу. Кроме Тэншеня у меня не осталось ни одного подчиненного», — засмеялся лазурный дракон. Цинь Юй издал смешок ему в тон. «Обсуждайте это вчетвером. Войска Звездной Башни до сих пор на границе глуши, сюда они доберутся не скоро. Так что я в таком же положении, что и владыка лазурный дракон. Решите между собой, как вы будете исследовать эту пещеру». Янь Сюй, Трехглазый, Ди Луны и до некоторое время сохраняли молчание. «Давайте возьмем каждый по 1000 человек и используем их для того, чтобы разведывать опасные участки на пути», — наконец заговорил Ида. Остальные трое немного подумали и согласились. Все прекрасно понимали, что эти обычные сюджинисты, которые по большей части были на ступени Цзиньдань, имели очень небольшие шансы на выживание в этом месте, где хранился девятый меч. «Хорошо, раз вы уже решили, то собирайте отряды. Мы начнем экспедицию через час», — кивнул лазурный дракон. Возражений не последовало. Цинь Юй тем временем разглядывал загадочный провал. Эта шахта, заполненная тьмой, казалось, не имела дна. Никто не знал, что ждет их внутри. Час спустя все четыре отряда по 1000 сюджинистов были укомплектованы. Лишь Цинь Юй и лазурный дракон отправились в пещеру с горсткой подручных. Сильнейшие эксперты всех шести фракций расположились в центре отряда, а обычные сюджинисты прикрывали их спереди и сзади. «В этой странной пещере слишком темно», — с недовольной миной пожаловался лазурный дракон. «Даже мои глаза могут проникнуть лишь на несколько десятков метров вниз». Цинь Юй покачал головой. «Это уже хорошо, владыка лазурный дракон. Я могу видеть лишь на 10 метров с небольшим вокруг. Обычные сюджинисты, должно быть, и вовсе не видят дальше пары метров. Представляю, как у них сейчас трясутся поджилки во время полета. Старший брат, я вижу примерно на километр вокруг», — раздался в голове Цинь Юя мысленный голос Хао Фэя. Цинь Юй был удивлен и обрадован, но виду не подал. Волшебные глаза Хао Фэя были как нельзя кстати в этой непроглядной тьме. «Ху-у, ху-у». Все разговоры внезапно прекратились. До их слуха донеслись странные звуки, словно в недрах пещеры завыл ветер. Сюджинисты мгновенно подобрались, готовые ко всему. Порывы ветра глубоко под землей. «Чую опасность, старший брат. Сгустки холодного воздуха поднимаются из глубины». Хао Фэй снова связался с Цинь Юем с помощью святого чувства. В тот же миг раздался встревоженный голос Трехглазого. «Будьте осторожны, снизу поднимается какой-то странный холодный воздух». Его третий глаз был широко открыт, из него то и дело выстреливали вниз почти бесцветные зеленоватые лучи. Цинь Юй сам почувствовал странные порывы холодного ветра. Ни один из них пока даже не коснулся тела юноши, но он уже ощутил, как его пробирает насквозь. Любой сюджинист, попавший в поток холодного воздуха, мгновенно замерзал насмерть, не успевая даже вскрикнуть. В ограниченном пространстве радиусом 10 метров, который был доступен его зрению, он наблюдал, как впереди, превращаясь в ледяную скульптуру, погибает один эксперт за другим. Когда холодный ветер приблизился к их группе, лазурный дракон поднял руку. Перед ними возник барьер из зеленого света. Странный холодный воздух был грозным оружием, но он не смог проникнуть сквозь этот зеленый заслон. что это за дьявольский ветер. Он слишком силен. Преподобный Хутянь даже слегка сбледнул с лица. Лазурный дракон мрачно проговорил: «Я думаю, мы все в серьезной опасности». Цинь Юй и остальные посмотрели на него с недоумением. «Он же заблокировал этот странный ветер, разве нет? В таком случае, про какую опасность он говорит?» Лазурный дракон немного помолчал, после чего испустил вздох. «Я вот что вам скажу. Эта тайная пещера вовсе не то, чем мы ее считали. По сравнению с локациями с другими мечами, где были пара несложных тестов, здешние испытания намного сложнее, чем вы можете себе вообразить». «Что ты имеешь в виду, лазурный дракон?» Нахмурившись, требовательно спросил старый маразматик трехглазый. Владыка обвел их взглядом. «Я предупрежу вас лишь один раз, и лучше бы вам прислушаться к моим словам. В прочих локациях не было реальной опасности для кого-то нашего уровня силы, но здесь некоторые из нас могут расстаться с жизнью. Не трудитесь спрашивать, с чего я это взял?» Цинь Юй испытующе посмотрел на лазурного дракона, но он также знал, что владыка отличается от других экспертов. Как член клана драконов, он знал множество вещей, недоступных для широкой публики. «Лазурный дракон, если тебя это не останавливает, то почему я должен испугаться? Я определенно не собираюсь отступать на полпути», — усмехнулся трехглазый, и даже высказался более резко. «Лазурный дракон, ты же просто пытаешься нас запугать, верно, Хаймеф? Ты хочешь, чтобы мы отказались от экспедиции, а ты спокойно забрал девятый меч?» Так, он говорил язвительным тоном, без намека на уважение. Глаза владыки похолодели. «Пф, в таком случае, теперь каждый сам за себя. Я не буду переживать, даже если вы все здесь умрете». Резко взмахнув широким рукавом, лазурный дракон окутал себя и Тэншеня плотным зеленым барьером. После этого они устремились вниз. Очевидно, владыка был в ярости. Он потрудился предупредить всех о страшной опасности, но в итоге все свелось вот к этому. «Фэй-фэй, ся-хэй, двигаемся дальше», — с улыбкой проговорил Цинь Юй. Трое братьев продолжили спуск вслед за лазурным драконом. Они либо использовали барьеры из своей внутренней энергии, чтобы разбивать куски льда, в которые превратились тела сючженистов, либо следовали по маршруту, проложенному лазурным драконом и Тэншанем. «И да, это было несколько грубовато», — укорил сюмаиста преподобный Янь Сюй. «Заткнись, Янь Сюй, ты растерял последние мозги, мы все знаем уровень силы лазурного дракона, он лишь немного сильнее нас, очевидно, он что-то знает, но раз он даже потащил с собой Тэншаня, то с чего бы нам бояться?» И да не был глупцом. По его мнению, раз лазурный дракон, несмотря ни на что, решил продолжать двигаться вниз, то уровень угрозы по-прежнему был приемлемым. Преподобный Янь Сюй по некоторым размышлениям осознал, что в его словах есть доля правды. «Вы так и будете стоять и трепаться, двигайтесь уже», — с этими словами трехглазый бросился вслед за Цинь Юем и владыкой. Янь Сюй и Да, Ди Лун и все остальные также устремились вниз, то и дело пробиваясь сквозь возникающие на пути куски льда. Дно в 1000 метрах внизу, на дне – черный пруд, сбоку от него есть небольшое ущелье. «У меня стойкое чувство, что мы не должны приближаться к этому пруду», — передал Хао Фэй через святое чувство. Его огненные глаза действительно впечатляли. Впереди Цинь Юя быстро спускались объятые изумрудным светом лазурный дракон и Тэншань. При всей их скорости дальность видимости владыки составляла лишь несколько десятков метров. Когда он обнаружил этот черный пруд на дне, он едва успел торопливо утянуть Тэншаня в бок. К расселине. От этого резкого маневра по поверхности пруда прошла легкая рябь. Это волнение продолжалось какие-то мгновения, но даже так, зеленый барьер лазурного дракона, с легкостью защищавший от смертоносных порывов холодного воздуха, исчерпал больше половины своей энергии. Группа Цинь Юя легко и непринужденно скользнула вслед за ними в расселину. Спускавшийся прямо за ними трехглазый, естественно, заметил, что произошло. «Акха!» — начали раздаваться за их спиной мучительные крики. Ди Лун был настороже, но из-за скорости полета и значительно меньшего радиуса видимости все же слегка коснулся черной поверхности. Лишь на миг, но слой защитной демонической элементальной энергии был разрушен начисто, и даже его броню частично разъело. Из всех элитных экспертов больше всех пострадал преподобный Хутянь. Его опрометчивость стоила ему левой руки, которая съежилась и почернела, словно ее опустили в чан с кислотой. «Осторожнее, сбавьте скорость, ни в коем случае не касайтесь черного пруда», — Громкий голос преподобного Яньсюя разнесся по шахте. Обычные сюньчжинисты позади них ясно слышали каждое слово. После этого преподобный со своими товарищами также устремился в дыру рядом с прудом. Благодаря его предупреждению и небольшой скорости 2-3 тысячи сюньчжинистов, следующих в арьергарде, почти не пострадали. К этому моменту лазурный дракон и Тэншань ощутимо замедлились, поскольку их видимость была ограничена. Группа Цинъюя же могла двигаться значительно быстрее, так что они легко нагнали владыку. «Брат Цинъюй, тебе лучше держаться поближе ко мне», — серьезным тоном проговорил лазурный дракон. Цинъюй с сомнением ответил: «Что произошло, владыка? Или, другими словами, что именно ты обнаружил, не поделишься?» На самом деле юноша ощущал, что эксперт действительно не шутит. Лазурный дракон тряхнул головой. «Я также не вполне уверен, это лишь догадка, но тебе определенно будет грозить меньшая опасность, если ты будешь держаться рядом со мной». «Хорошо, в таком случае, надеюсь на тебя, брат лазурный дракон. Позаботься обо мне», — шутливо произнес Цинъюй. Хаофэй фыркнул, а Хэйюй продолжил следовать за юношей молчаливой тенью. Пять экспертов полетели дальше вместе. Позади послышался свист. Их уже нагоняли трехглазы, Яньсюй, Дилун, Ида и другие сюньчжинисты. Внезапно лазурный дракон рявкнул: «Осторожно, сверху!» Все глянули наверх и удивленно округлили глаза. На потолке пещеры, в которой они оказались, виднелась резьба, огромный высеченный на камне рисунок шириной в 1000 метров. Цинъюй ёхнул: «Это гигантский талисман, Прим, W. Как они смогли его разглядеть? Или в этой пещере зрение у них восстановилось?» Сгусток черного света внезапно пробежал по узорам этой колоссальной формации. Эта часть потолка состояла из огромных каменных блоков длиной по 100 метров каждый, каждый из которых обладал чудовищной массой. Под действием колоссального талисмана все эти блоки, также покрытые печатями и рунами, вспыхнули черным светом. Бам, бам, бам, бам. Каменные блоки начали обрушиваться вниз один за другим. Каждый из них весил более 1 000 000 цзинь, но это была не единственная проблема. Каждый из каменных колоссов был пропитан энергией из таинственных черных печатей. Сюньчжинисты спускались вниз группами по несколько десятков человек. Теоретически, если такая группа объединит усилия, то сможет задержать каменный блок на какое-то время, однако, ха, ах, и агонизирующие крики заполнили пещеру. Весь арьергард экспедиции был раздавлен практически без сопротивления. Вниз пролился настоящий ливень из крови. Цинъюй, лазурный дракон и остальные эксперты одновременно подняли руки, чтобы остановить падающие на них каменные блоки. Но когда Цинъюй коснулся холодного камня, он внезапно побледнел. Том 8, глава 15. Коридоры жизни и смерти. Каждый из падающих каменных блоков достигал 100 метров в длину и 6-7 в ширину, но об их высоте можно было только гадать. По прикидкам Цинъюя, их масса не должна была превышать нескольких 1 000 000 цзинь. Однако сюньчжинисты в арьергарде экспедиции, даже объединяясь в группы по несколько десятков экспертов, гибли один за другим. Слегка присев, Цинъюй выставил руки вверх, намереваясь остановить падающую сверху глыбу. Невероятное давление передалось через его руки в тело, заставляя юношу против его воли еще больше согнуть ноги. Кайрэрак! Раздался низкий гул, и ноги Цинъюя начали погружаться в каменные плиты, на которых он стоял. Потолок обрушился весь разом, так что под каждый каменный блок угодили разные группки сюньчжинистов. Цинъюй, Хаофэй, Хэйюй, лазурный дракон и Тэншань летели впереди отдельно от остальных, поэтому им пришлось удерживать одну из глыб впятером. Отовсюду слышался скрип и треск ломающихся каменных плит, не способных выдержать вес гигантских глыб. Ноги сюньчжинистов либо утопали в каменном полу, либо ломались сами. «Вот эта тяжесть!» — не своим голосом ухнул Хаофэй. Он тоже напрягал все силы, чтобы удержать вес камня над собой. Сяохэй не проронил ни слова, лишь широко раскинул свои огромные крылья, принимая на себя часть веса. Лишь объединив усилия, трое братьев сумели наконец остановить каменный блок. Цинъюй невольно присвистнул про себя. В прошлом, когда он еще практиковал внешние техники и лишь подбирался к ступени Синьтянь, сила каждой его руки уже достигала более 1000 цзинь. На пике Синьтянь он без труда мог поднять скалу массой в 10 000 цзинь, а на ступенях туманности и метеора. Мало того, что его физические возможности возросли многократно, так он еще и получил в свое распоряжение невероятно могучую звездную энергию. Сейчас Цинъюй в одиночку мог поднять несколько 1 000 000 цзинь. Что уж говорить про Хаофэя, чья невероятная сила всегда была одной из его главных особенностей. В этом плане он мог заткнуть за пояс даже Цинь-Юя. Физические возможности Сяхуя были примерно на том же уровне, что у юноши. Но даже так, им пришлось объединить усилия, чтобы удержать этот каменный блок. Вот насколько он был тяжелым. «Лазурный дракон, почему ты бездействуешь?» Цинь-Юй смерил владыку гневным взглядом. Пока они с братьями разбирались с проблемой, лазурный дракон просто стоял и внимательно разглядывал странные печати на каменном блоке. «С этими печатями что-то не так», — прищурившись, подумал он про себя. После этого владыка с улыбкой кивнул Цинь-Юю. «Неплохо. Ладно, вы трое теперь можете немного отдохнуть». Договорив, он издал грозный рев. В тот же миг его кисти превратились в огромные драконьи лапы, а руки разбухли и покрылись драконьими чешуйками. Колоссальное количество энергии вырвалось из его тела. Даже воздух вокруг еще какое-то время дрожал после этого могучего всплеска силы. В тот момент, когда лазурный дракон уперся своими руками в каменную глыбу, Цинь-Юй, Хаофэй и Хэйюй внезапно почувствовали, что давление полностью исчезло. Как ни удивительно, но владыка превзошел их объединенные силы в одиночку. Глаза Хаофэя вспыхнули красным светом. Он какое-то время пристально рассматривал лазурного дракона, а затем сказал Цинь-Юю через святое чувство: «Старший брат, только что, когда на нас падал каменный блок, лазурный дракон поначалу даже пальцем о палец не ударил. Может, он хотел позволить этому булыжнику ранить нас или даже раздавить?» Цинь-Юй некоторое время молчал, после чего наконец отозвался: «Не забивай себе голову». Он также окинул владыку цепким взглядом. К этому моменту на покрытом плитами полу прохода уже образовался небольшой поток крови. Множество сюченистов оказались раздавлены. Если даже Цинь-Юю со своими братьями было непросто выдержать давление гигантской глыбы, то что уж говорить о группах из нескольких десятков обычных сюченистов на ступенице Зиньдань. Мало-помалу крики и стоны в проходе начали стихать. Каждый блок достигал в длину не менее 100 метров, так что попавшие под одну глыбу эксперты естественным образом объединялись в группы. Цинь-Юй и остальные четверо образовали одну такую группу. Под другим блоком позади них оказались Ди Лун, Ди Цзянь, Ди Сюй, Трехглазый и Лауке, а еще под одним, и да, Сы Тусюй и Цзя Цзюй. Последнюю глыбу удерживали над собой преподобные Янь Сюй, хотя не Ди Фэн с еще десятком сюченистов. Все прочие члены экспедиционного отряда были раздавлены. «Проклятие, сколько нам еще держать этот камень? С меня хватит!» Хаофэй внезапно обрушил на каменный блок свой черный стег. Без сомнений, его оружие обладало огромной мощью. Разве мог обычный камень выдержать такой удар? По идее, эта черная скала должна была разлететься на куски. Однако, в тот момент, когда стег Хаофэя столкнулся с глыбой, загадочные печати и символы на ее поверхности вспыхнули черным светом. Этот свет, казалось, мгновенно охватил весь каменный блок и с легкостью отразил атаку. На камне не осталось и следа. Хох, Хаофэй пораженно уставился на эту картину. Разлом. Внезапно послышался рев лазурного дракона. Его драконьи лапы ослепительно засверкали и пронзили барьер из черного света от печатей. Без защиты формации гигантская каменная глыба, разумеется, тут же разлетелась на мелкие кусочки. Нависавший над их головами каменный блок исчез. Цинь-Юй, Хаофэй и Хэйюй, не сговариваясь, уставились на лазурного дракона. Атака Хаофэя не смогла навредить этим черным печатям, но владыка пробил их с легкостью. Разница в силе между ними была видна невооруженным глазом. Однако, Хаофэй был в своей обычной форме, так что это нельзя было считать его истинной силой. Шашух, между бровями старого маразматика трехглазого приоткрылась щель. Из нее выстрелило копье зеленого света, которое вонзилось прямо в черные печати. После этого члены его группы без проблем разбили каменный блок. Из тела преподобного Янь Сюя внезапно вырвался пугающий сгусток энергии в форме меча. Со стороны это выглядело так, словно сюсинист был заключен в огромный клинок. Раздался резкий крик, и энергетический меч выстрелил в несколько черных печатей, которые незамедлительно разрушились. В это же время пряди длинных, до пояса, пурпурных волос короля темницы неожиданно метнулись вверх, словно острые иглы. Паф-эф. Пурпурные иглы прошили защитный барьер на глыбе с такой легкостью, словно это была обычная бумага. После уничтожения этих блоков в проходе стало заметно светлее. Непроглядный мрак, безраздельно властвовавший в таинственной пещере, неожиданно отступил. «Здешняя тьма, должно быть, была вызвана этими загадочными печатями», — уверенно произнес лазурный дракон. Весь пол прохода был усеян каменными обломками, но для сюйчжинистов это не было препятствием. Цинь Юй незаметно окинул беглым взглядом четырех экспертов. Лазурного дракона, божественного зверя на ранней стадии Кунмин, старого маразматика трехглазого, божественного зверя на поздней стадии Дунсюй, обладавшего опаснейшим третьим глазом, короля темницы Ида, сюмаиста на поздней стадии Кунмин, и преподобного Яньсюя, сюсиниста на поздней стадии Кунмин. Хоть лазурный дракон и был среди них самым могущественным, но разрыв между этими столпами океанического мира Сючжинь была не такой уж и большой. «Сильны», отметил про себя юноша. Он прекрасно осознавал, что среди шести главных фракций Звездная Башня была лишь ненамного выше Зала Девяти Демонов, как раз из-за этих четырех суперэкспертов. Впрочем, если рассматривать дядюшку Ланя в качестве члена Звездной Башни, то она становилась сильнейшей фракцией. В живых из всей экспедиции остались немногие. Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй из Звездной Башни, Лазурный Дракон и Тэн Шань из Дворца Лазурного Дракона, старый маразматик Трехглазый и Лауке из Чертога Синих Вод, Ди Лун, Ди Цзянь и Ди Сюй из Зала Девяти Демонов, и Да, Сы Тусюй и Цзя Цзюй из Дьявольской Темницы Пурпурного Пламени, и, наконец, преподобный Янь Сюй, хоть они Ди Фэн из Края Бессмертных Пынлай, плюс еще десяток с лишним сюйчжинистов, которые сумели выжить за счет преподобных. Я думаю, нам лучше объединить усилия, иначе, кто знает, сколько из нас расстанутся с жизнью еще до того, как смогут увидеть девятый меч, со своей обычной добродушной улыбкой предложил преподобный Янь Сюй, и да, играясь со своими длинными волосами, зловеще усмехнулся. Объединить усилия – неплохой вариант, если знать наверняка, что ты говоришь искренне, но это может быть лишь притворством, чтобы ударить в спину в критический момент. Ха-ха. Король темницы издал несколько сухих смешков. После этого он категорически заявил: «Я давно привык защищать себя сам, у меня нет привычки доверять свою жизнь посторонним». Аналогично, Трехглазый наградил преподобного Яньсюя презрительным взглядом. Ответ Ди Луна несколько отличался от реакции этих двоих. «Я воздержусь от ответа. Я присоединюсь, если все согласятся». По сути, это тоже был завуалированный отказ. Два эксперта уже отвергли предложение Яньсюя, так что его слова фактически означали, что он тоже не собирается ни с кем сотрудничать. Цинь Юй не стал ничего отвечать преподобному. Вместо этого он повернулся к владыке. «Лазурный дракон, давай двигаться дальше». Оглянувшись, владыка окинул всех взглядом и безучастно произнес: «Будьте осторожны, я не собираюсь беспокоиться о сохранности ваших жизней. Если боитесь, то лучше возвращайтесь прямо сейчас». После этих слов они с Тэн Шанем полетели вперед. Никто не пошел на попятную, даже горстка обычных сюйчжинистов. Не то чтобы они не хотели вернуться, но они просто не осмеливались. Если ты лидер фракции, то можешь принять такое решение, они же были лишь рядовыми подчиненными. Если бы они сбежали, то, фактически, бросили бы своих боссов перед лицом опасности. Наказание за такой проступок было бы невероятно суровым. На этот раз все соблюдали крайнюю осмотрительность. Они продвигались вперед, тщательно сканируя окрестности. Спустя несколько сотен ли проход привел их в новую локацию, огромную пещеру, способную вместить десятки тысяч людей. Помимо входа здесь было 9 выходов, за каждым из которых скрывался длинный туннель, уходящий в бесконечную тьму. 9 коридоров, лишь один ведет к жизни, остальные – к смерти. Тебе придется выбрать, ха-ха. Если ты хочешь заполучить мои сокровища, то должен обладать немалой удачей. На стене пещеры была высечена фраза на языке континента Цаньлун. От каждого слова исходила ужасающая аура. Давление было настолько чудовищным, что ауры божественных зверей, вроде лазурного дракона или трехглазого, по сравнению с ним казались легким ветерком. Можно было с уверенностью сказать, что оставивший это послание был на совершенно ином уровне. Все уставились на эту стену. Ха! Лазурный дракон, трехглазый и Даяньсюй внезапно побледнели и закашлялись кровью. Как ни странно, Цинь Юй и другие эксперты его уровня почувствовали лишь ментальное угнетение, а обычные сюйчжинисты вовсе ничего не ощутили. Лазурный дракон и остальные уселись на пол, скрестив ноги, чтобы перевести дух. Смотреть прямо на стену никто из них больше не осмеливался. Только один из 9 проходов правильный, нахмурился Цинь Юй, погрузившись в размышления. Очень скоро 4 пострадавших лидеров фракции снова поднялись на ноги. Только вот на стену ни один из них даже не взглянул. Удивительно, но глаза Ида азартно блестели. Из губы короля темницы уже вовсю сочилась кровь. Он возбужденно произнес: «Ха-ха, полагаю, никто не сомневается, что слова на этой стене были оставлены тем самым бессмертным. Несомненно, одной лишь ауры этих слов оказалось достаточно, чтобы нанести нам повреждения. Это само по себе свидетельствует о том, что их оставил кто-то уровня бессмертного. Но это еще не все. Взгляните на этих цзиньдани». Лазурный дракон махнул рукой в сторону сючженистов на ступени цзиньдань. Глянув в ту сторону, все с удивлением обнаружили, что письмена на стене не оказали на этих людей ни малейшего эффекта. Если бы эти высеченные слова просто испускали подавляющую ауру, то более слабые эксперты бы просто не смогли выдержать ее давление. Аура этих слов вредит только тем, кто силен. Чем ты слабее, тем меньше она на тебя влияет. Даже я никогда не слышала такой изумительной техники. Это, по крайней мере, уровень золотого бессмертного. Возможно, это даже сам. Последнюю фразу лазурный дракон оставил незаконченной. Очевидно, это было тайной. Лазурный дракон, что толку напрасно сотрясать воздух? Здесь 9 проходов, какой нам выбрать? Бессмертный явно указал, что 8 остальных ведут к смерти. С учетом нашей силы, неверный выбор явно будет стоить нам жизни, безжалостно подытожил ситуацию трехглазый. После его слов все слегка упали духом. Эти письмена оставил эксперт, достигший, по меньшей мере, уровня золотого бессмертного. Никто из них не мог надеяться на чудо в таких условиях. Поэтому они должны были каким-то образом определить путь, ведущий к жизни. 1 шанс из 9. Риск слишком велик. Жизнь мне дороже, чем 9-й меч, так что с меня довольно. 6-й брат, не отставай. С этими словами Ди Лун и Ди Сюй повернули назад. Ди Цзянь последовал за ними к тому проходу, который привел их в эту пещеру. Трус, пренебрежительно усмехнулся Ида. Ах, внезапно послышался испуганный крик Ди Луна. От лица великого лорда отлила кровь. Ди Цзянь и Ди Сюй также не удержались от восклицаний. Взгляды остальных тут же сфокусировались на них. Как оказалось, братья Ди с ужасом смотрели в сторону прохода, ведущего в пещеру. Эксперты недоуменно глянули в том направлении и ух, лучше бы они этого не делали. Увиденное вызвало у них не меньшее потрясение, чем у Ди Луна. Начало прохода причудливо вращалось, словно черная дыра. Из этой воронки волнами вырывался знакомый черный свет, растекаясь по стенам гигантской пещеры. Дело дрянь. Такие эксперты, как лазурный дракон, Янь Сюй и Цинь Юй, сразу поняли, что у них большие проблемы. В какие-то мгновения черный свет поглотил все стены, превратив всю пещеру в чернильно-черную клетку. Нетронутыми остались только 9 коридоров. Высоко в воздухе неожиданно вспыхнула строка «Живите или умрите». Ахаха! Ида неожиданно запрокинул голову и захохотал. Этот бессмертный действительно суров. Надпись гласила, что мы должны выбрать проход, ведущий к жизни. Теперь нам действительно придется выбирать. Все пути для отступления отрезаны. Остались лишь эти 9 коридоров. Псих, Ди Лун накинул короля темницы ледяным взглядом. В такой ситуации мало кто будет реагировать подобно Ида, поскольку никто не хочет умирать. Но сейчас, когда все вокруг поглотил черный свет, обладавший чудовищной энергией, от которой у экспертов кровь стыла в жилах, что еще им оставалось? Они должны сделать выбор, жить или умереть. Выбирай ты, старший брат, какой бы проход ты ни выбрал. Я последую за тобой. Ка-ка-ка, я верю в твою удачу, беззаботно хмыкнул Хаофей. Хэйюй также бросил на юношу пронзительный взгляд. Цинь Юй мгновенно понял, что за ним крылось. Оба его названных брата вверяли ему свою судьбу. Из 9 коридоров лишь один вел к спасению. Вероятность правильного выбора была невероятно низкой, но пути назад не было, и он обязан был принять решение. Стиснув зубы, Цинь Юй уставился на 9 темных проходов перед собой. Том 8, глава 16, название в конце главы. Какой же проход мне выбрать? Цинь Юй внимательно осмотрел все 9 коридоров. Тем не менее, даже после тщательного изучения юноша не смог найти каких-либо подсказок. Все проходы вели в темноту и лишь изгибались под чуть разными углами. Как в такой ситуации угадать правильный путь? Если бы Цинь Юй был один, то все равно испытывал бы давление, однако не слишком сильное. Но сейчас на нем лежал груз ответственности за жизни Хаофея и Сяхэя. Они практически ничем не отличаются друг от друга. Этот бессмертный сказал нам выбирать, но не дал ни единой подсказки. Наугад, 1 шанс из 9, такой риск ничем не оправдать. Обычно хладнокровный Цинь Юй постепенно начинал терять самообладание. Чем больше он думал над этой проблемой, тем сильнее разгорался в его душе гнев. Что за мелочный бессмертный? Если ты хочешь дать людям нефритовые мечи, то просто дай. Какого черта нужно было создавать эти дурацкие коридоры? Один коридор ведет к жизни, пха. На его лбу выступили бисеринки пота, а глаза постепенно начали наливаться кровью. Лазурный дракон был мрачнее тучи. Ди Лун явно паниковал. Трехглазый просто уселся на пол, скрестив ноги. Преподобный Янь Сюй, хоть они Ди Фэн о чем-то вполголоса переговаривались. Ох, право слов, ты чего так насупился, лазурный дракон? Ди Лун, ты так трясешься за свою жизнь, что смотреть жалко. Ты действительно слабак. Янь Сюй, ну что, придумал что-нибудь? Ха-ха, Цинь Юй, к чему размышлять? Почему бы просто не выбрать один проход наобум? Лишида, казалось, искренне наслаждался моментом. С его губ не сходила неприятная улыбка. Цинь Юй мрачно глянул на него в ответ. Почему бы тебе не выбрать случайный проход самому? Мне, и до задумчиво поигрался с пурпурными локонами. Разве не очевидно? Я просто дождусь, пока вы все не помрете один за другим. После этого станет понятно, какой из них коридор жизни, не так ли? Идиот, Хао Фэй издал странный смешок. И да, что за бред ты несешь? Разве ты не видишь, насколько глубоко уходят этих проходы? И как ты определишь, умер там кто-то или нет? У тебя же нет наших табличек души. И да, нас тут не так уж много. С чего ты взял, что мы проверим для тебя все 9 проходов? Трехглазый на миг приоткрыл свои глаза. Однако Сюмаист даже не потрудился ответить на его вопрос. Трехглазый, а ты почему решил помедитировать в такой момент? Старый маразматик разразился странным смехом и ответил. Выбрать один коридор, ведущий к жизни, из 9, ха-ха. Если я не могу определить наверняка, какой из них мне нужен, то я просто не буду выбирать. Я просто останусь практиковать в этой пещере, пока не придет время для моего небесного испытания. Практиковать до самого испытания небес. Цинь Юй, лазурный дракон, и да и остальные потрясенно уставились на эксперта. Даже преподобный Янь Сюй оторвался от обсуждения и наградил его недоверчивым взглядом. Трехглазый пренебрежительно хмыкнул. Я не верю, что 9 из 9 испытания небес не сможет уничтожить это место, когда придет время. Но даже если так, то это лишь пойдет мне на пользу, поскольку я смогу пройти его, не шевельнув пальцем. Остальные потеряли дар речи. Сказанное трехглазым действительно было достойным решением. Проблема лишь в том, что этот путь означал целую вечность в одиночестве и бездействии. Если 9 из 9 испытаний небес не сможет сюда пробиться, то после этого я просто вознесусь прямиком в другой план. Это место никак не сможет остановить меня снова. С оттенком высокомерия закончил свое объяснение старый маразматик. Когда приходит черед вознесения, то место не имело никакого значения. Все задумчиво молчали. «Ты действительно нечто, трехглазый», — наконец проговорил лазурный дракон со смесью ехидства и раздражения. «Практиковать в одиночестве в этой непроглядной тьме до самого небесного испытания немногие сюченисты смогут выдержать такую пытку одиночеством. Бросать камешки, чтобы разведать путь», — внезапно проговорил Ди Лун. Смотрел он при этом, как ни странно, на десяток с лишним обычных сюченистов, которым повезло выжить до этого момента. После короткой паузы глаза экспертов блеснули пониманием. В самом деле, это был удобный метод. Сильные эксперты, такие как Тэн Шань или Хао Фэй, разумеется, не согласятся идти в эти смертельные коридоры на разведку, так что оставались лишь эти сюченисты на ступенице Зиндань. «Преподобный, пожалуйста, спасите нас», — почувствовав неладное, взмолились эти несчастные. Все они были сюсинистами, подчиняющимися краю бессмертных Пынлай. К несчастью для них, преподобный Янь Сюй нахмурился, после чего резким, повелительным жестом разделил их на 2 группы. Вздохнув, он обратился к той группе, в которой было ровно 9 человек. «Вам придется отправиться в эти коридоры, но сначала создайте нефритовые таблички ваших душ. Преподобный, умоляю, пощадите. Преподобный». Они побелели от ужаса. Однако взгляд преподобного Янь Сюя лишь потяжелел, не выказывая и намека на сострадание. Трехглазый наградил их пронизывающим взглядом и зловещим голосом произнес: «Вы, сюсинисты, слушайте внимательно. Как глава чертога Синих Вод, я приказываю вам немедленно сделать таблички души и отправляться в разные коридоры. В противном случае умрете не только вы. Все ваши школы будут полностью уничтожены». Последняя надежда ушла из глаз несчастных. Сюсинисты, которых мобилизовал край бессмертных в этот раз, все жили рядом с континентом Цаньлун. Они даже не могли считаться полноценными членами края бессмертных Пэнлай. Каждый из них был учеником одной из многочисленных мелких школ, стереть которые с лица земли было для трехглазого пары пустяков. Если мы выполним этот приказ, то один из нас сможет выжить. Если нет, то умрут все. Удачи вам, собратья сюсинисты. Один из девяти сюченистов внезапно поднялся с колен и посмотрел на преподобного Яньсюя, трехглазого и остальных. В его глазах плескалась ненависть. В следующую секунду в его руках появился кусок нефрита. Создание таблички души не заняло много времени. Остальные восемь человек тоже начали подниматься один за другим. Смирившись с почти неотвратимой гибелью, они также занялись изготовлением табличек души. Наконец, первый сюсинист, мужчина средних лет, собрал все девять табличек души и протянул их преподобному Яньсюю. Пристально глядя на эксперта, он мрачным голосом проговорил: «Преподобный, вот, возьмите». Тот принял их с безучастным видом. «Что ж, удачи вам, собратья. Я пойду первым». Сразу после этих слов мужчина исчез в самом дальнем проходе. «Удачи», второй последовал его примеру. Сюченисты один за другим выбирали проходы и исчезали во тьме. Когда они пропали из виду, преподобный Яньсюй разложил 9 нефритовых табличек на полу в соответствующем порядке. Все сфокусировали на них свои взгляды. Не имея возможности наблюдать за жертвенными агнцами и не смея за ними последовать, они могли лишь следить за табличками и ждать. Крак. Вторая табличка души разлетелась на кусочки. Очень скоро та же участь постигла третью нефритовую пластинку, затем четвертую и пятую. Наконец, восьмая и девятая также рассыпались, и эксперты горящими глазами уставились на первую табличку души. «Похоже, к жизни ведет первый проход», — с довольным видом улыбнулся Ди Лун. «Эй, чего вы ждете? Неужели хотите позволить этому сюсинисту забрать девятый меч себе и сбежать?» С этими словами он направился к первому коридору. Ди Цзянь и Ди Сюй тут же последовали за братом. Бам! В этот самый миг последняя целая нефритовая пластинка также разлетелась на куски. Братья Ди резко застыли на месте, словно кто-то нажал на их акупунктурные точки. Их головы медленно повернулись в сторону нефритовых осколков, в которые превратились таблички души, включая и первую. На их лицах отчетливо читалось ошеломление. И не только они, все вокруг застыли в изумлении. Все 9 табличек души разрушены. Это означает, что все сюсинисты погибли. Как это понимать? Произошедшее просто не укладывалось у Ди Луна в голове. В послании бессмертного говорилось, что лишь один из 9 ведет к жизни. Так почему погибли все сюсинисты? После того, как нефритовые таблички были разрушены, ситуация снова вернулась к исходной точке. Никто не знал, что делать. Стоит ли им отправить оставшихся сюсинистов на разведку? Молчание. Вся пещера погрузилась в тишину. Каждый из экспертов хмурился, обдумывая ситуацию. «Ка-ка-ка, да вы тут все идиоты!» Хао Фэй разразился своим обезьяньим смехом. «Если коридор жизни только один, то, естественно, именно он и ведет к девятому мечу. Но это работает и в обратном направлении, не так ли?» Ди Сюй раздраженно парировал. «Если бы мы знали, где девятый нефритовый клинок, то зачем бы мы вообще через все это проходили?» «Идиот!» — покачал головой Хао Фэй. Цинь Юй внезапно просветлел и изумленно уставился на друга. «Фэй-фэй, да ты голова!» После этого лазурный дракон, и да и еще несколько человек сообразили, о чем идет речь. Владыка захохотал и уважительно кивнул. «Хао Фэй действительно умен. Ха-ха, действительно, нам лишь нужно знать, где девятый меч. Преподобный Яньсюй, в прошлый раз твое заклинание по поиску меча сорвалось, но почему бы не попробовать его здесь?» Эксперты, не сговариваясь, повернулись к Яньсюю и выжидательно на него уставились. Преподобный тоже засмеялся. «Ох, похоже, я действительно старею. Да, это отличное решение. В последний раз 8 нефритовых клинков по какой-то причине захотели разделиться сразу по прибытии в бескрайнюю глушь. Кто знает, в чем была причина. Если я попробую применить эту технику здесь, возможно, все получится». С этими словами он без колебаний сел в позу лотоса и воспарил над землей. Текущие владельцы нефритовых мечей достали свои клинки и отправили их в его сторону. В этот раз никто не сомневался, поскольку речь шла не только о поисках девятого меча, но и об их собственных жизнях. Кто станет колебаться или ерничать в такой момент? Преподобный Яньсюй снова приступил к исполнению своей секретной техники. 8 нефритовых клинков испустили лучи света, скрестившиеся на его теле. Преподобный с сосредоточенным видом задвигал руками. Его кисти и пальцы затанцевали в воздухе, рисуя причудливые узоры. Секунда за секундой, минута за минутой. Через довольно продолжительное время над бровями мужчины начал скапливаться пот. «Есть, господа, все получилось», — наконец проговорил преподобный Ян Сюй, издав глубокий вздох. 8 нефритовых мечей внезапно сорвались с места и устремились к первому проходу. «Все-таки первый», — вскинул брови Цинь Юй. Братья Ди, да и все остальные, тоже недоуменно нахмурились. Совсем недавно табличка души сюсиниста, отправившегося в этот коридор, взорвалась у них на глазах, заставив их потерять всякую надежду. Но именно в этом направлении уверенно полетели нефритовые клинки. Если этот коридор ведет к жизни, то почему тот сюсинист погиб? С сомнением протянул Ди Лун. Нам нужно выбрать один коридор из 9. Если не этот, то какой еще? Презрительно хохотнул Ида, прежде чем решительно направиться в первый проход. В тот же миг все нефритовые мечи послушно вернулись в руки своих хозяев. Цинь Юй со своими названными братьями и лазурный дракон с Тэн Шанем поспешили вслед за сюмаистом. Трехглазы, преподобный Ян Сюй и все прочие пристроились в хвост, стараясь не отставать. Ди Лун со своими братьями могли лишь переглянуться и неохотно последовать за всеми. Никто не смел расслабляться ни на секунду. Хоть 8 нефритовых клинков и указали на этот проход, необходимо было соблюдать предельную осторожность. В конце концов, сюсинист, отправившийся сюда на разведку, каким-то образом расстался с жизнью. Однако никто не знал наверняка, где именно притаилась опасность. «Будь осторожен, старший брат», — Хао Фэй бдительно осматривался по сторонам своими огненными глазами. Цинь Юй серьезно кивнул. Все его чувства обострились до предела. Ся Хэй, летевший с ним бок о бок, также безостановочно сканировал пространство вокруг своими зоркими птичьими глазами. Святое чувство было бесполезно в этом проходе. Пещера, созданная бессмертным, была не тем местом, в котором они могли пользоваться силой своих душ для исследования. И долетел впереди. Лазурный дракон, Тэн Шань и Цинь Юй с братьями, прямо за ним, замыкали процессию Ян Сюй, Ди Лун, трехглазые и остальные. Все боссы главных фракций океанического мира Сючжинь соблюдали предельную осторожность. Прошло некоторое время, но их опасения не подтвердились. До сих пор эксперты не встретили ничего опасного. «Почему мы не увидели тело того сюджиниста?» Глубоко нахмурился Цинь Юй. «Этот человек умер, но они должны были найти его останки. Как так вышло, что за все это время они не увидели ни намека на какие-либо следы?» Это настораживало. Но в этот миг, ша-ша-ша, ша-ша-шух, навстречу им хлынул поток темно-красной жидкости, полностью захлестнув коридор, словно цунами. Если точнее, то эта жидкость больше всего напоминала раскаленную лаву. По ее поверхности даже гуляли язычки пламени. Это глубинная лава, будьте осторожны. По коридору разнеслось громкое предупреждение трехглазого. В следующий миг багровая жидкость полностью поглотила отряд. Несколько оставшихся в живых сюджинистов Цзиньдани, которым повезло не стать подопытными кроликами ранее, мгновенно сгорели дотла. Среди остальных экспертов проще всего справиться с этим раскаленным потоком оказалось Ся Хэю. Он даже не озаботился защитным слоем из демонической элементальной энергии, полностью положившись на защиту своих черных перьев, которые по прочности могли поспорить со священным оружием верхнего грейда. И действительно, глубинная лава оказалась совершенно бессильна перед его естественной броней, а с некоторыми затруднениями пришлось столкнуться Ди Сюю и относительно слабым сюсинистом и сюмаистом, Сы Тусюе, Цзя Цзюю и преподобным Хотиню и Ди Фэну. Остальные, включая и Цинь Юя, легко защитились от глубинной лавы с помощью барьеров из внутренней энергии. У юноши, как и у сильных сюяистов, вроде лазурного дракона или трехглазого, было невероятно сильное и крепкое тело. Пусть даже оболочка из внутренней энергии могла нейтрализовать лишь чуть больше половины урона от лавы, оставшийся жар не доставлял им особых проблем. В отличие от демонических зверей, у людей, сюсинистов и сюмаистов, были слабые тела, но все они так или иначе смогли выжить. «Давайте чуть поспешим», — рявкнул лазурный дракон и первым устремился вперед, развив максимальную скорость. Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй и остальные эксперты быстро последовали его примеру. В таком темпе они за короткое время достигли выхода из прохода. Как ни странно, никаких других опасностей, кроме цунами из глубинной лавы, они больше не встретили. Вырвавшись из туннеля, они попали в роскошный, богато обставленный зал. Это помещение было даже более внушительным и огромным, чем тронный зал императорского дворца. Но шоком для экспедиции стало вовсе не это. В нижней части зала неподвижно застыли два огромных божественных зверя. Слева стоял темно-красный зверь 100 метров в длину. На его шее виднелись 6 толстых острых шипов, а на голове – золотой рог. Вся поверхность его тела была словно закована в толстый слой багрового гранита, не уступающего по прочности броне небесных драконов. Это был скалистый драконоподобный лев. Справа возвышалась громадная, несколько десятков метров в высоту, алая птица. Пламя обвивало ее тело, придавая ей величественный и грозный вид. Это был никто иной, как Алый Луань, Прим, Дубль В. Если вдруг забыли, то именно этих двух ребят Цинь Юй с Сяо Хэем встретили в 16 главе 4 тома, возвращаясь из бескрайней глуши. На возвышении в центре зала стоял трон. На нем восседал мужчина в черных одеждах, а у него на коленях примостился белоснежный котенок. Этот человек беззаботно вертел в руках нефритовый клинок. В следующий миг он внезапно поднял голову и с улыбкой обвел взглядом вторгшихся в зал экспертов. Эта сцена, два божественных зверя, белоснежный котенок, мужчина в черных одеждах и нефритовый клинок, повергла всех членов отряда в шок. Улыбка на лице незнакомца стала еще шире, после чего он проговорил: «Дамы и господа, позвольте мне представиться. Я нынешний владелец девятого меча, а также правитель территории бескрайней глуши на 3 миллиона ли вокруг. Янь Мо». Название главы. Владелец девятого меча. Конец 8 тома. Том 9. Глава 1. Настоящая сила бескрайней глуши. Справа и слева в нижней части огромного богато украшенного зала застыли два громадных божественных зверя. От них исходила пугающе мощная аура. Однако гораздо большее давление на разум Цинь Юэ и остальных оказывал этот улыбающийся человек в черном. Мяу, белоснежная кошка, лежавшая на коленях незнакомца, неожиданно мяукнула нежным голосом. В тот же миг драконоподобный скалистый лев и Алый Луань полностью подавили свои ауры. Первого теперь сложно было отличить от гранитной скалы, а второй начал постепенно втягивать в себя окружавшее его тело пламя, пока полностью не подавил свое присутствие. В отличие от них, белая кошка окинула гостей пристальным взглядом своих золотых глаз. Эксперт. Резко переменились в лице Цинь Юй и остальные. Одного этого взгляда было более чем достаточно, чтобы можно было с уверенностью сказать, что эта кошка – могущественный сюяист и необычайно грозный. К тому же, белоснежная кошка взмахнула хвостом и, прикрыв глаза, снова улеглась на коленях человека в черных одеждах. Янь Мо, лазурный дракон, поглядел на этого незнакомца, сузив глаза. Человек, назвавшийся Янь Мо, с прежним дружелюбным выражением лица проговорил: «Дамы и господа, прошу вас, не стоит держаться так официально. Я уже какое-то время наблюдал за вашими приключениями в глуши. Проходите, присаживайтесь, и мы спокойно поговорим. Поверьте, есть немало интересных тем, которые нам с вами стоит обсудить». Только в этот момент они заметили ряды каменных кресел по обе стороны в нижней части зала. Недовольно фыркнув, старый маразматик трехглазый первым двинулся к левому ряду сидения и занял первое место. Ида глубоко вдохнула и с неопределенной улыбкой пробормотал: «Занятно, занятно. Ситуация становится все интереснее и интереснее». После чего тоже присел. Остальные также постепенно расселись. Лишь лазурный дракон и Тэншань остались стоять, даже не сдвинувшись с места. Владыка мрачно рассматривал человека в черных одеждах, а Тэншань же просто следовал примеру своего босса. Воцарившееся молчание внезапно прервал лазурный дракон. «Янь Мо, зачем ты до сих пор используешь иллюзорную технику? Ты думаешь, она сможет нас одурачить?» Уголки Янь Мо снова поползли вверх. «Хорошо». В тот же миг его голова потеряла человеческий облик, превратившись в драконью. Янь Мо оказался драконом. Он еще не прошел 9 из 9 испытаний небес и, естественно, не мог принимать полноценную человеческую форму. Стоит отметить, что обычно можно распознать иллюзию, только если твой уровень силы не меньше, чем у того, кто применяет эту технику. «Я удивлен, что ты смог распознать мою иллюзорную технику». Во взгляде Янь Мо, направленном на лазурного дракона, читалось любопытство. Драконья голова этого сюяиста была полностью черного цвета. Ее украшали даже более острые рога, чем у лазурного дракона, да и впечатление она производила куда более грозное. Этот эксперт был никем иным, как черным драконом. Среди всех членов драконьего клана подвид черных драконов мог похвастать самым высоким уровнем атакующих способностей. Лазурный дракон наконец занял одно из мест в левом ряду и сухо улыбнулся. «Уровень твоей силы очень высок, поэтому, разумеется, я не способен пробиться сквозь твою технику иллюзий. Однако мне вполне по силам распознать истинную форму этой кошки. Это же божественный зверь Чжечу, верно?» Цинь Юй был ошеломлен. Он прочел огромное количество книг Сючжэнь, и такое громкое имя, как Чжечу, разумеется, было ему прекрасно известно. В этом божественном звере текла кровь драконов, как и в драконоподобном скалистом льве, который был гибридом дракона и огненного скалистого льва. «Даже если и так, тебе этого хватило, чтобы определить, что я использую иллюзию», — поднял бровь Янь Мо, но владыка невозмутимо продолжил. «Драконоподобный скалистый лев, Алый Луань и Чжечу, все они божественные звери. Более того, бескрайняя глушь, мир демонических зверей. Если бы ты не был божественным зверем, то даже с твоей силой было бы невозможно заставить этих троих тебе подчиняться». Янь Мо одобрительно кивнул. «Это правда. Божественные звери – невероятно гордые создания. Даже если они встретят более могущественного противника, они не подчинятся, если только разница в силе не будет непреодолимой». Лазурный дракон развил свою мысль. «Отсюда следует, что ты тоже божественный зверь. Вдобавок ты сказал, что ты всего лишь правитель небольшой территории, и расположена она на периферии глуши. Вот почему я решил, что ты наверняка еще не прошел 9 из 9 испытаний небес. Ведь если даже окраинные правители, божественные звери настолько высокого уровня силы, то сложно даже вообразить, как могущественны должны быть правители внутренних областей глуши». «Недурно. Все верно, я действительно еще не прошел 9 из 9 испытаний небес. Соответственно, если ты божественный зверь, который не проходил это испытание, то ты, естественно, не можешь иметь человеческую голову. Все это и позволило мне сделать вывод, что ты используешь иллюзии», — уверенно подвел итог лазурный дракон. Хлоп, хлоп, хлоп. Янь Мо зааплодировал. «Очень неплохо. Вот уж не думал, что ты так хорошо соображаешь, лазурный дракон. Ладно, судя по вашим лицам и взглядам, у вас накопилось немало вопросов. Не стесняйтесь, спрашивайте». Он обвел присутствующих приглашающим взглядом. Черная драконья голова выглядела еще более свирепой, чем голова лазурного дракона. Даже несмотря на то, что Янь Мо дружелюбно улыбался, его вид внушал окружающим невольный страх. В конце концов, черные драконы были божественными зверями, по атакующим возможностями превосходящими даже лазурных драконов, а по уровню силы этот сюяист превосходил даже самого сильного эксперта океанического мира Сючжэнь. «По правде говоря, мой уровень силы не так уж и высок. Я достиг всего лишь средней стадии кунмин, и до Дуцзи мне еще довольно далеко». Янь Мо с меланхоличной улыбкой погладил белоснежную кошку на своих коленях. «Всего лишь средняя стадия кунмин». Цинь Юй и остальные потеряли дар речи. Это было на целый уровень выше ранней стадии кунмин лазурного дракона. Тем не менее, это действительно не было чем-то запредельным. Если все они объединятся, то, скорее всего, смогут его одолеть.